«Молодцы», — похвалил я вампиров. «Надо же, умудрились спуститься по отвесной скале вниз, а после подняться. Эта книга была больше, чем у большинства демуров. Пока оставлю. В последнее время магические книги своих врагов я уничтожал, не находил в них для себя ничего нового, все заклинания уже знал или они у меня уже записаны. Не считал нужным отягощать себя и свое окружение лишней ношей. В крепости мы пополнили свои припасы и выдвинулись дальше. Пришлось снова отправить вперед разведчиков, чтобы предупредили, если вдруг кто-то появится. Позади нас также имелся дозор, но как только найду место, где можно разрушить дорогу, мы его уберем, нужно обезопасить тыл. Впереди тяжелый путь через горы, но и там имеются заставы. Скорее всего, они совсем небольшие, уверен, что пройдем их без проблем. Если честно, в данный момент я не знал, что мы будем делать, когда доберемся до святилища. Дело в том, что расположено оно в центре города, большого города, где хватает демуров и воинов. Сомневаюсь, что получится туда добраться просто так. Сейчас я уже думал, что следует просто пройти мимо, а не уничтожать это святилище, но тогда демуры могут и дальше перебрасывать силы на наши земли, чего хотелось бы избежать. Надо признать, что королевства по сравнению с ними слабые. Даже если союз кланов уничтожат, то их место займут другие. Радовало, что они провели там какой-то ритуал и теперь далеко не каждый демур сможет пройти по новым гиблым землям. Вскоре дорога сильно сузилась, мы просто дождались дозор, охраняющий наш тыл, после чего нанесли магический удар по дороге. Теперь между пройденными землями имелся обвал, обойти который будет крайне сложно. Впрочем, на этом мы останавливаться не собирались, так и будем уничтожать дорогу. Конечно, когда-нибудь ее восстановят, но к этому времени мы успеем уйти очень далеко. Теперь мы двигались на лошадях, дорога одна, спрятаться тут негде. Уже через пару дней пути, когда пошел снег, мы встретили первый караван. Они приняли нас за своих, а демуров среди них не было, вырезать их всех не составило труда. Также удалось восполнить потери, которые понесли вампиры, ну и как следует их накормить, куда без этого. Поселений поблизости нет, не хотелось, чтобы моя главная ударная сила потеряла человеческий облик, а без крови подобное могло случиться. Переход по горам оказался очень тяжелым. Может быть, мы просто вышли не в подходящее время, потому что когда мы стали подниматься, пошел снег с дождем, мы потеряли две лошади, которые улетели в пропасть. Хорошо, что воины уцелели. Идти вплотную к скале тоже не было возможности, сверху иногда прилетали камни, запросто могло проломить голову. В общем, идти пешком по лесу было намного проще. Наше и без того печальное положение совсем усугубилось, когда повалил снег, а потом поднялся сильный ветер. В это время мы находились на карнизе. По мере усиления ветра я понял, что лучше остановиться и переждать непогоду, иначе ничего хорошего из похода не выйдет. Место для стоянки не самое подходящее, но делать нечего, выбирать не приходилось. Вот ведь идиот, нужно было хоть кого-то из местных не убивать, чтобы провел через горы. Здесь же наверняка имеются места для ночлега. Как будто вторя моим мыслям, ко мне подошел Аил, повелитель, крикнул он, стараясь, чтобы я его услышал из-за воя ветра. Нужно пройти немного дальше, там есть пещера, веди. Заорал я и махнул рукой, чтобы он понял. Сейчас был день, но из-за снега трудно было что-то разглядеть. Аил сделал пару шагов и пропал из поля зрения. Вскоре меня схватили за руку и куда-то потащили, ну а я в свою очередь тащил за собой не на шутку перепуганную Беллу. Да что там говорить, мне тоже впервые довелось попасть в такой буран. Казалось, что ветер вот-вот снесет нас с карниза. Вроде бы рядом высокая скала, но она как будто совсем не защищала, еще и этот постоянный вой не добавлял хорошего настроения. Как оказалось, мы не доехали до хода в скале всего метров 50, совсем немного. Это был явно рукотворный проход, который выводил к просторной пещере или гроту. Вампиры сначала привели сюда меня и Беллу, после чего отправились заводить остальных вместе с лошадьми. Проход со всех сторон окружен горами, такого сильного ветра уже не было, что немного радовало. В голове уже гудело от нескончаемого шума. Это явно было укрытие, потому что здесь даже имелись дрова. Учитывая, что с деревьями в горах совсем все плохо, дрова привезли с собой и оставили. Мы тоже озаботились дровами, но оставлять их не будем. На будущее нужно быть внимательнее, потому что вот таких мест для ночлега в горах должно быть много, ну, или хотя бы в одном дневном переходе друг от друга. Димуры желали отдыхать с относительным удобством, рабочих рук у них явно хватает, так что тут не одна такая пещера. Никто больше не улетел в пропасть и не погиб, что сильно удивляло. Вампиры смогли всех вывести в безопасное место. В этой пещере нам пришлось просидеть 3 дня. Природа разбушевалась не на шутку. Только утром 4-го дня я, проснувшись, не услышал гула, стояла тишина, было слышно только потрескивающие в костре дрова. Выйдя наружу, я зажмурился от ударивших в глаза лучей солнца. Можно было выдвигаться дальше. Преследования я не опасался, мы уже обрушили несколько участков дороги, позади нас точно не сможет догнать крупный отряд. К тому же непогода мешала не только нам, но и нашим врагам. В любом случае задерживаться мы не собирались, отряд стал спешно готовиться к выдвижению. На будущее я решил, что если погода снова испортится, то прикажу искать укрытие заранее. Если бы не везение, то без потерь бы не обошлось. Как оказалось, на этом наши приключения не закончились. Только мы вышли на дорогу и поехали вперед, дорога не была завалена снегом, лишь местами имелись небольшие наносы, как на наш караван сверху кинулась огромная птица. Произошло это так неожиданно, что даже вампиры не успели отреагировать, только мой питомец Куго взвизгнул и отскочил поближе к скале. Жертвой огромной хищной птицы стал не он, а одна из наших лошадок, которую этот орел переросток столкнул в пропасть, а потом упал следом за ней. О боги! Выдохнула Белла, увидев, как птица улетает, держа в когтях лошадь. При этом она даже телегу умудрилась немного пронести, правда, вскоре она оторвалась и упала вниз. «Все следим за небом», — скомандовал я. «Белла, тебя это тоже касается, вон над нами еще пташки кружат». Над отрядом на самом деле кружилось еще несколько птиц, явно ожидая удобного момента для нападения. Но когда одна из них попыталась напасть, то чуть не нарвалась на магический огненный шар. Ловко увернувшись, она взмыла вверх, оказавшись на безопасном расстоянии. «Долго они за нами лететь будут?» — полюбопытствовал я у нашего охотника. «Ночью хорошо видит?» «Не знаю, господин, я тут никогда раньше не бывал», — ответил Алват. «Слышал про больших птиц, но воочию этих здоровенных тварей наблюдаю впервые». «Понятно», — вздохнул я. «Скоро из ущелья выйдем на открытое место. Думаю, эти славные пташки только этого и ждут. Белла, давай назад, я буду защищать отряд впереди, а ты позади». Всех своих личей я расставил таким образом, чтобы был прикрыт весь караван. Сейчас мы поднимались в гору и вскоре оказались на возвышенности, где нас можно было атаковать со всех сторон. В небе уже крутился с десяток крупных голодных хищников. Понимали, что мы не сможем обойти это место, вот и ждали. Похоже, эти хищные птицы прекрасно знали о том, что такое магия, потому что одну нам удалось сильно ранить, во время очередной атаки Белла обожгла ей крыло. Они еще немного покрутились над нашим караваном, гневно покликотали, после чего улетели искать добычу поспокойнее. Думаю, обычные стрелы и арбалетные болты не слишком впечатлят этих пернатых. Кстати, если до этого мой питомец пытался забегать вперед, то теперь такое желание у него пропало. Тоже не идиот, понимал, что не сможет отбиться от орлов или как тут называют этих тварей. Клайфатское королевство смогло отбиться от димуров. Конечно, не без помощи союзников, но все же, только о долгожданном мире могли мечтать разве что оптимисты. Победа досталась очень дорогой ценой, а самое главное, в битве погибло сразу несколько монархов, причем король Банат пал вместе с наследником. Как так получилось, что крупный отряд опасных тварей зашел им в спину? Никто объяснить не мог, но факт остается фактом. Несмотря на храбрость рыцарей, все командование было убито. Димуров, которые руководили тварями, тоже убили, уничтожили даже их души, но королевство было снова обезглавлено. Имелась королева с маленьким наследником, но высокородные дворяне стали тут же плести интриги. Гвардия полегла и чтобы сохранить свою жизнь, королева решила отказаться от престола. Большая часть димуров была уничтожена, а без них справиться с мертвяками удавалось гораздо легче. В общем, понемногу дворяне стали разъезжаться по своим владениям и наводить там порядок. Те, у кого имелись мозги, уже понимали, что сейчас или снова начнется война за корону, или королевство просто распадется на части. Дворяне пытались договориться, да куда там, каждый хотел сесть на престол, по сути, разгромленного королевства. Плевать на огромные потери, плевать на то, что может снова начаться голод. По землям королевства шныряют димуры. Всем хотелось возвыситься над другими, тут же почти все наплевали на клятву верности. Ведь, по сути, монарх у них имелся, правда, он еще совсем маленький, а сил навести порядок у королевы не было, вот и пришлось ей спешно уносить ноги. Многие сомневались, что она долго проживет. Зачем оставлять такую угрозу? В страшной бойне граф Бернар выжил и смог сохранить основной костяк своего отряда. Он прекрасно видел, к чему идет дело, поэтому решил просто уйти и отсидеться в своих владениях. Требовалось навести порядок дома, также не помешало бы узнать, смогли крестьяне отсидеться в лесу или мертвые все же до них добрались. Оставалась еще надежда на то, что сын уже дома. Ввязываться в бойню или кого-то поддерживать в притязаниях на трон ему совсем не хотелось, хотя предложения уже начали поступать. Пока пытались договориться миром, но это пока. У графа сильный отряд, но у него совсем нет магов, а это проблема. Глава 23. Во время стоянок мы часто обсуждали, нужно ли пытаться разрушить святилище или все же просто обойти его стороной и найти второе. Как уже было сказано, к этому времени нам удалось выяснить, где оно примерно находится. Вскоре этот вопрос решился сам собой, а все дело в том, что мои невидимые помощники обнаружили за нашим отрядом слежку. Доложил мне об этом Джерик. Они с Маликом хоть и находились постоянно рядом со мной, но иногда им становилось скучно, и они просто шлялись туда-сюда, смотрели, как несут службу вампиры. Ну, или просто прогуливались, любуясь местными красотами. Слежку обнаружили, когда мы прошли большую часть пути по горам, вырезав несколько встреченных караванов и пополнив мой отряд новыми вампирами. «Господин, за нами следят», — сообщил мне Джерик. «Наверное, если бы души умели уставать, он был тяжело дышал, явно бежал ко мне изо всех сил. Большой отряд, сколько их?» Тут же напрягся я, не ожидал, что сзади нас кто-то сможет догнать, мы же разрушили всю дорогу. «Одна душа», — сообщил мне мужчина, тот самый Димур, который прыгнул со стены вниз. «Он тебя заметил?» «Вроде бы нет, но точно не знаю, он позади крадется, видно опасается, что мы его обнаружим и тоже в плен возьмем. Вот же тварь упертая», — поморщился я. «Наверное, из-за своей магической книги решил следом пойти. Удивительно, что не попытался проскочить мимо, чтобы предупредить своих в городе. Само собой, оставлять без внимания такую проблему я не стал. Наш отряд двинулся дальше, а я затаился и стал ждать неприкаянную душу. Надо сказать, дистанцию Димур держал приличную, я даже начал думать, что его спугнули, но нет, вскоре он объявился. Враг даже сейчас держался с опаской, шел неспешно, то и дело останавливаясь и рассматривая окружающую местность. Да, это был именно тот Димур, который сиганул со стены. Надо же, не стал себе сразу новое тело искать. Заклинание, которое не дает удрать Димуру, он почувствовал в самый последний момент, рванул в сторону и тут же отлетел назад, упершись в барьер. Биться, как муха о стекло, он не стал, устраивать истерику тоже. «Не хотел за тобой идти», — усмехнулся Димур. Все было против этого, но все равно не послушал голос разума. «А зря», — рассмеялся я, — «нужно было его слушать». «Ладно, давай за мной и бегом», — мы сильно отстали, не мог держаться чуть ближе. Надо сказать, что этот Димур вел себя намного достойнее, чем большинство пойманных мною ранее. Кто-то из них молил о пощаде, вставая при этом на колени, кто-то устраивал истерику, угрожал и оскорблял, этот был абсолютно спокоен. Мы быстро догнали наш караван, после чего я уселся в телегу, пленник покорно шел следом, а иначе он и не мог, магия тащила бы его за мной волоком. «Как я понимаю, ты меня уже приговорил, как и остальных», — усмехнулся старик, посмотрев на меня. «Да, не стал скрывать я, мы же воюем. Давай перед смертью поговорим, мне очень любопытно, ты ведь не один из нас, слишком сильно отличаешься, я в этом уверен. Откуда ты такой взялся? Откуда и все?» Рассмеялся я. «Неужели тебе с твоим почтенным возрастом нужно об этом рассказывать? Очень смешно», — криво усмехнулся старик. «Ну а все же, я от тебя уже и так никуда не денусь, скажи мне, прибыл из того мира, который вы пытались завоевать?» Не стал скрывать я. «На самом деле, куда он денется?» «Но это невозможно», — нахмурился старик. «Я зашел в портал следом за одним вашим идиотом», — пояснил я, — «когда он пытался от меня убежать». «Действительно идиот, ведь перед нападением отбирают самых лучших», — поморщился Димур. «Ты какому богу служишь? У нас с тобой вроде бы просто беседа», — напомнил я. «Не надо мне допрос устраивать, теперь твоя очередь отвечать. Давно хотел спросить, почему то сооружение, откуда вы идете на захват других миров, называете святилищем? Как мне показалось, Димур даже немного смутился от моего вопроса. Не знаю, пожал он плечами. Наверное, потому что благодаря этому сооружению наша раса, отправившаяся в ваш мир, получает магическую силу. Чего, от такой новости я, мягко говоря, офигел. То есть, если этот комплекс разрушить, то ваши маги станут простыми людьми, не сразу, но да, кивнул старик. Неужели ты этого еще не выяснил? Именно поэтому святилища охраняют очень хорошо. Старик не врал, в этом я был уверен. Заклинание не дало бы ему соврать, а обойти этот запрет он бы не смог. Точнее, соврать он мог, но я бы сразу это увидел. Надо сказать, что данная новость меня поразила. Ты же хочешь вернуться к себе домой, сказал очевидное Димур. Я могу тебе в этом помочь. Ну, конечно, ухмыльнулся я. А взамен мне нужно всего лишь тебе довериться и отпустить. Ты при всем своем желании не сможешь пробраться в святилище, даже в город не зайдешь. В лучшем случае тебя просто убьют, ну а в худшем попадешь в плен, где умрешь после долгих пыток. Если честно, то мне на тебя плевать, и будь у меня возможность, убил бы. Да только пользы от этого не будет никакой, разве что получу твой посох. Но учитывая мое шаткое положение, у меня его точно заберут, потому что наш клан слабый, из-за этого мы в горах и сидели, а не завоевывали новые территории, сообщил мне старик. А наших так называемых союзников я ненавижу всей своей душой. Я предлагаю тебе свою помощь, мы дадим друг другу клятву перед богами. Ты меня отпустишь после того, как разрушишь святилище, и вернешь мне магическую книгу, а я дам тебе спокойно уйти, точнее помогу это сделать, спокойно ты не уйдешь. Ты же понимаешь, что в данный момент через это святилище тебе домой лучше не отправляться. Лучше воспользоваться тем, что за морем. А за морем святилище тоже хорошо охраняют, уточнил я. Разумеется, только ситуация там совсем другая, не как здесь. На северном материке подняли восстание, сейчас идет война, местные с переменным успехом вырезают демуров. В этот мир мы пришли уже давно, но покорить его полностью так и не смогли. Стало быть, ты хочешь помочь мне отправиться домой там, уточнил я. Нет, конечно, рассмеялся старик. Я тебе расскажу, как открыть портал и убраться к себе, а каким образом ты проберешься в святилище, это уже не мое дело. Уговори местных взять его штурмом, попробуй просто туда пробраться, мне все равно. После разрушения святилища мы с тобой расстанемся, надеюсь навсегда. Как тебе такое предложение? Не стоит ему верить, нахмурился Джерик. Эта тварь вас обманывает. Я не могу обмануть твоего господина, заклинание меня сразу выдаст. Если так легко предает своих, то вас тоже предаст. Не остался в стороне Малик. Это какая-то ловушка. Своих, расхохотался пленник. Я сильный одаренный, а вынужден сидеть в какой-то дыре, они мне не свои. Считай, что меня захватили враги и теперь я просто вынужден им служить, но все изменится, если падет святилище. Ушедшие не смогут вернуться сюда снова, в верхах начнутся перестановки, кто-то падет, а кто-то возвысится. Вот я и стану одним из таких, падать ниже мне просто некуда. Я просто хочу поднять свой статус, благодаря грядущим событиям. Вот же хитрая тварь, говорит правду, но где гарантия, что потом он просто не передумает, когда я дам ему свободу? Конечно, мне было известно, что данную перед богами клятву нарушать не стоит, но как с этим обстоит у демуров, я не знаю. Видно, старикашка понял, что смог меня заинтересовать, поэтому принялся закреплять успех, нудил как комар, и на все у этого старого козла был ответ. Говорил, что сам я даже близко не смогу подойти к святилищу, но, оказывается, имеются подземные ходы, о которых он знал. Разумеется, там тоже имелась охрана, которую требовалось вырезать. Вообще здание очень крепкое, поэтому для того, чтобы быстро все уничтожить, мне придется использовать магический посох. Конечно, я не мог не задать вопрос о том, что это здание быстро построит заново. Разбить его в щебень я точно не смогу, но Димур и тут нашел, что сказать. Там же дело не только в постройке, требуется провести кучу магических ритуалов для создания каких-то линий. Нарушение этих линий приведет к тому, что все придется начинать заново. Велика вероятность, что на этом месте после разрушения вообще все будет уничтожено магией, возможно, именно поэтому здание так охранялось. В общем, старик меня дожал. Надеюсь, не придется сожалеть о том, что ему доверился, мне же придется его отпустить. Когда мы добрались до нужного нам города, я понял, что при всем своем желании я не смог бы справиться сам. Это был не какой-то мелкий городишко, а большой, с серьезной охраной. Нам пришлось уехать подальше, чтобы не попасться конным разъездам, которые патрулировали округу. Здание, которое требовалось разрушить, я тоже увидел. Иначе и быть не могло, оно возвышалось над немаленькой стеной. Одним заклинанием его точно не уничтожишь, а учитывая, что там десятки демуров, то нанести второй удар могут не дать, просто уничтожат. Клятву мы со стариком друг другу дали, при этом я постарался учесть все, даже то, что когда мы будем уходить, он не станет наносить нам вред ни тайно, ни явно. После этого с большим трудом заставил себя его освободить, и он тут же отправился проверять маршрут. Следом за ним пошли мои помощники, мало ли чего, все же до конца я ему не доверял, а значит, лучше подстраховаться. К сожалению, мои помощники держались скрытно, они смогли проводить его до города, где он скользнул в подземелье, точнее проник в канализацию, откуда из города вытекали нечистоты. Впрочем, вход там достаточно широкий, но прогулка будет явно не самая приятная. Если бы мои души держались ближе к Демуру, то он бы их заметил, но зато они могли бы проследить, где он был и что делал. Само собой, после возвращения двух бездельников, я напрягся. Благо, что вокруг пока все было спокойно, но я уже вовсю себя корил, что зря доверился Демуру. Плевать ему на все клятвы и сейчас, возможно, на меня просто готовит засаду. С другой стороны, что он может получить от моей смерти? Конечно, магический посох – это серьезный аргумент против врагов, как и моя магическая книга, в ней много ценных знаний. Только не стали бы влиятельного старика держать в какой-то крепости в горах. Там же не самые приятные условия, поэтому нельзя исключать того, что он и правда увидел во мне возможность возвыситься. К тому же у меня имеются сомнения, что какого-то старикана, который погиб в крепости, возвысит, быстро других найдут. Надо было прояснить и этот вопрос, а не идти как баран на поводу. Вернулся Демур поздней ночью, мы были готовы в случае чего сразу же уйти, могли даже прорваться с боем. Все кроме моих неживых воинов были напряжены. Разведал маршрут, недовольным тоном спросил я, а после снова применил заклинание. «Это еще зачем?» – возмутился старикан. «Затем, что мне нужна только правда», – ухмыльнулся я. «Ну, так что?» – проверил маршрут. «Конечно», – кивнул он. «Только рядом с самим святилищем в подземных ходах имеются маги, но они слабые. Как ты понимаешь, сильные не пойдут нюхать дерьмо. К тому же никто не готов к нападению, а значит, все должно получиться. Ты приготовился к разрушению здания?» «Конечно, заклинания для этого нам нужны особые. Чтобы развалить такую огромную постройку, огонь не потребуется, там почти все сделано из камня. Ты кому-нибудь сообщил о том, кто будет разрушать ваше святилище?» Проигнорировал я вопрос Демура. «Нет, я никому об этом не сообщал», — ответил старик. «Славно, а о возможном разрушении ты хоть кому-нибудь сообщил? К чему все эти расспросы? Мы же дали клятву». Попытался увильнуть от ответа старик. «Отвечай на вопрос», — рявкнул я. «Да», — сообщил верным людям из клана, — выдохнул пленник, а потом, заметив, как я поднял руку, затараторил. «Погоди, не убивай, ведь я сделал это не просто так. В здании погибнет много демуров из правящего клана, нужно сразу уничтожить их души, тем более тебе это тоже будет на руку. Под шумок успеете удрать. Ты же видишь, что я не вру, про вас никто не знает». «Никто ничего рассказать не сможет, а если вдруг почуем засаду, то просто уйдем. Твоя задача разрушить святилище, дальше за дело возьмутся мои люди, а вы просто уйдете. Я проведу вас до выхода и помогу выбраться из города». «Вроде бы не врет», — вздохнул Малик. «Впрочем, господин, решать вам». Вечером следующего дня мы выдвинулись к городу. Проникнуть в подземные ходы труда не составило, решетка давно сгнила. Вместе со мной на славный подвиг отправились три сильных лича и два десятка вампиров, остальным приказали ждать. Конечно, Белла тоже рвалась в бой, но не стал ее брать, мало ли что там нас ожидает, а так хотя бы получится убежать. Своих невидимых помощников тоже взял, их задачей было обнаружить засаду. Джерик остался на выходе, если вдруг заметит, что нас пытаются отрезать от выхода, то предупредит, а Малик пошел со мной. Старик не соврал, вначале вообще никакой стражи не было. Пустые подземелья, крысы и жуткая вонь. Так мы прошли пару часов, Иногда встречались повороты, ответвления, но Димур вел уверенно, было видно, что бродит он тут явно не первый раз. Возможно, сам хотел уничтожить здание, точнее не здание, а Димуров, которые там засели, но не решился. Первые стражники встретились, когда мы, если верить словам провожатого, подошли почти к самому центру города. Правда, не сказать, что они бдительно несли службу, самым наглым образом дрыхли, точнее двое спали, а один бодрствовал, отгоняя от своих товарищей крыс. Так они во сне и померли, даже вскрикнуть не успели, первым вампира уничтожили бдительного, ну а потом принялись за остальных, я на всякий случай прикончил их души. С Димурами и еще парой десятков стражей тоже не возникло никаких проблем, нас тут явно не ждали. Вот здесь, Димур ткнул пальцем в уходящую наверх лестницу. Откроешь люк, сразу же увидишь святилище, оно будет рядом. Только не советую его разглядывать, сразу же наноси удар и уходим, уверен, тебя тут же заметят. К тому же скоро будут менять стражу. Только поднимайся без магического щита, иначе тебя обнаружат раньше времени и не успеешь ничего сделать. Если меня убьют, уничтожьте эту душу, приказал я личим, стоящим рядом с нами, а сам пополз по лестнице. Казалось, что сердце выскочит из груди, так сильно переживал. В том, что успею нанести удар, я был уверен, только приготовил слишком мощные заклинания. Может случиться так, что обрушится подземелье, а этого очень не хотелось. Перед тем, как открыть выход на поверхность, я внимательно все осмотрел. К счастью, этим ходом пользовались, вроде бы даже иногда скидывали отходы. В общем, если замка наверху нет, то смогу открыть. Замка не было, это сразу стало понятно, когда я немного приподнял крышку. После этого, тяжело вздохнув, я резко ударил по препятствию и выглянул наружу. Это была площадь, причем прямо перед огромным сооружением. Народу тут хватало, но не могу сказать, что мое появление кого-то удивило, разве что несколько стражников дернулись ко мне. Больше они ничего сделать не успели, я полностью разрядил свой магический посох. Земля вздрогнула, да так сильно, что я отлетел. Сначала ударился спиной о край колодца, а потом не удержался и полетел вниз. Глава 24. Вампиры не сплоховали, они успели подхватить меня на руки, не дав разбиться о каменный пол. Впрочем, рассыпаться в благодарностях я даже не подумал, у них такая работа, беречь мою жизнь и здоровье, да и было не до того. Мне доводилось использовать землетрясение, но раньше добиться подобного результата не удавалось, а заканчивалось оно намного быстрее. Сейчас творилось непонятное, стоял страшный грохот, что-то рушилось, причем не только на поверхности, но и под землей. Впрочем, заметил я это все краем сознания, мы мчались по коридору. Несколько раз я падал от сильнейших толчков, очень сильно приложился об стену. Димур сдержал свое слово, он мчался впереди, указывая нам дорогу, а иногда еще и кричал, что тоже здорово помогало, потому что пыль стояла столбом, а видимость упала почти до нуля. Один раз меня чуть не завалило, но Аил снова успел среагировать, схватив меня за руку и резко дернув назад. Впереди произошел обвал, хорошо, что проход был завален не полностью, смогли проползти. Вначале я хотел оставить личей прикрывать мою спину на тот случай, если вдруг кто-то бросится в погоню, но потом, оценив обстановку, от этой затеи отказался, сюда только идиот сунется. Из подземелья мы вырвались, когда уже начало светать. Толчки прекратились, но мы не стали соблюдать осторожности, резвыми ланями рванули в сторону, где нас ждал отряд, дожидаться отставших не стали, а такие были. Личи, это не вампиры, они не умеют так быстро двигаться, а может, просто не смогли перелезть через завал. Похоже, после того, как в городе произошло землетрясение, туда стянулись все конные разъезды. До своего отряда мы добрались без проблем, встретила нас Белла. Она с несколькими вампирами подошла немного ближе. Что происходит в городе, видно не было, еще не рассвело окончательно. Хотя магических светильников около святилища хватало, освещено было все просто замечательно. Правда, все эти светильники почему-то погасли и город погрузился во тьму. Как все прошло, тут же спросила моя ученица. Плечо мне посмотри, поморщился я. Хрустнуло что-то. Это на самом деле было так, полностью уберечь себя я не смог, а останавливаться было некогда. Мне кажется, если б мы хоть немного задержались, то всем отрядам диверсантов остались бы хрустеть в этих подземных переходах, уж очень сильно позади нас грохотало. Нужно уходить, напомнил мне Димур. «Скоро расцветет, вдруг вас видели и сейчас утроит облаву». «Видели», — кивнул я. «Так вроде бы в городе сейчас ваши должны власть взять, или я ошибаюсь? И вообще, может быть, здание не рухнуло? Когда расцвело, мы все же выдвинулись поближе к городу и поняли, что можно уходить. Святилище рухнуло. Была еще одна новость, которая сильно меня радовала. В городе шел бой. Кто и с кем там сцепился, я не знал, но даже на таком расстоянии заметил, как с неба ударило несколько молний, которые явно были порождениями магии. Несмотря на бессонную ночь, отдыхать мы не стали, решили уйти от города как можно дальше. Само собой, двигались мы не по дороге, а немного в стороне. Густых лесов тут не было, лишь распаханные поля. Повезло, что имелись кое-какие рощи, вот мы и двигались от одной к другой. Димур нас пока не покидал, и надо сказать, что он был настороженным. Старикан пообещал отвезти нашу группу от города, где я спрячу его магическую книгу, а потом он нас просто покинет. Свое слово он сдержал и теперь явно опасался того, что я могу его нарушить. Надо сказать, что делать подобное я не собирался, не стоит гневить богов, мало ли как это может сказаться в будущем. 3 дня мы путешествовали вместе, двигались осторожно, что заметно сказывалось на скорости передвижения. Крестьяне нас видели, но особого внимания не обращали, потому что вблизи крупного города то и дело случались стычки отрядов. Похоже, сами того не ведая, мы начали тут войну. Скорее всего, оно все к тому и шло, а мы просто подтолкнули вражеские группировки к активным действиям, вон как все быстро закрутилось. Один раз нам пришлось вырезать как-то слишком дерзкий разъезд. Видит же, что нас больше, но все равно решили спросить, кто мы такие и что тут делаем. «Мне пора возвращаться», — подошел ко мне Димур. «Оставь мою магическую книгу, да хоть вот тут, спрячь под камнями. Ты обещал, давал клятву перед богами». «Обещал», — кивнул я, — «и слово свое сдерживаю, ступай. Убивать я тебя не стану, книга будет тут». На лице старика мелькнуло облегчение. Видно, до последнего опасался, что я его просто убью. Если бы не данная клятва, так и сделал бы, несмотря на всю его помощь. Он нам враг, таким и останется. Где гарантия, что рано или поздно они снова не попытаются захватить наш мир? «Двигайтесь вдоль этой дороги, дней через 20 выйдете к морю», — сообщил мне Димур. «Переправитесь через него, думаю, дальше вам не составит труда найти второе святилище. Через него вы сможете попасть в свой мир». «Спасибо за помощь», — кивнул я. «Ты свободен, надеюсь, мы с тобой больше не увидимся. Берите власть в свои руки и на нашу планету больше не суетесь. Мы уже 2 раза дали вам укорот, в 3-й раз будет то же самое. Мы вам не по зубам. Не хочешь продать мне свой магический посох?» — неожиданно спросил старик. «Нет», — расхохотался я. «Не испытывай мое терпение, Димур, иди. Ищи себе новое тело и возвращайся за своей магической книгой. Все же путешествовать по равнине намного комфортнее. Сначала мы старались двигаться не по дороге, но все же послушали совета нашего бывшего провожатого и плюнули на скрытность. Тут хватало проезжающих, так что отряд с лошадьми и телегами не мог передвигаться незамеченными. Мы привлекали к себе больше внимания, когда пытались двигаться скрытно, а не наоборот. Впереди нас ждало еще одно серьезное испытание. Требовалось как-то пересечь море. Конечно, путешествие по морю будет недолгим. Проблема в том, что 2 материка никак не поддерживали связь друг с другом, поэтому морской флот никто не строил. Следовательно, придется нам нанимать каких-нибудь рыбаков. По крайней мере, Димур посоветовал сделать именно так, другого выхода у нас нет, не на плотах же нам море пересекать. Можно было заставить рыбаков перевести нас силой, но у меня были кое-какие сбережения. Мы на всякий случай забирали у убитых местных деньги, вот и пригодились, отдадим их рыбакам. Если не захотят перевозить, тогда уже заставим, другого выбора у нас все равно нет. Не знаю, что тут происходило, но на нас мало кто обращал внимание. Разъезды встречались, только вели они себя как-то непонятно, просто убирались с дороги. Личи могут любого впечатлить, наверное, считали, что какой-то Димур едет с отрядом, и старались не вставать на нашем пути. Было даже забавно, отъедет в сторону 10 всадников и уставится в другую сторону, как будто увидели что-то интересное. Хорошие вояки, ничего не скажешь. Такое ощущение, что все Димуры были сконцентрированы около города, а тут только простые люди. Впрочем, в поселение мы не заезжали, и без нужды старались никого не трогать, Незачем нам привлекать к себе лишнее внимание. Мой бывший пленник кое-что рассказал мне про земли, куда мы сейчас направлялись, поэтому я просто не знал, как мне поступить. Дело в том, что в освободившихся королевствах демуров ненавидели и крайне негативно относились к тем, кто ставил себе на службу личей или призывал воинов из другого мира. В общем, могло случиться так, что на нас нападут еще в море. На этом берегу морских патрулей не было, а вот освободившийся народ держал свои границы на замке. Людьми они были жесткими и не привыкли долго разговаривать с прибывшими магами. Меня это очень сильно тревожило. Белла была озабочена тем же, что будем делать с нашим сопровождением, спросила она у меня, когда мы уже ехали по побережью. Куда их девать или с собой всех возьмем? Вампиров точно возьмем, пожал плечами я. Сдается мне, что местные вообще не знают, кто это такие. А вот личей и призванных придется бросить. А если на нас нападут, справедливо заметила девушка. С личами нападут в любом случае, а вот без них может и обойтись. У нас в любом случае нет выбора, не с боем же прорываться. С местными поговорим, вдруг есть контрабандисты, которые смогут перевести незаметно. Интересно, почему местные не убегут к нормальным правителям, вздохнул Алват. Море можно пересечь, вряд ли за морем простых людей убивают, все должны быть только рады. Тут к крестьянам относятся как к скоту, значит, должны при первой же возможности бежать, по крайней мере, рыбаки. Найдем рыбацкий поселок и спросим, усмехнулся я. Понятия не имею, почему они не бегут, наверное, за морем еще хуже. Я ошибся, причина, из-за которой местные рыбаки не пытались удрать, была проста, им не давали этого сделать. На третий день путешествия вдоль моря мы вышли к городку, где имелся небольшой порт, в котором стояли небольшие кораблики или большие лодки. Сразу лезть в город не стали, затаились неподалеку и стали кого-нибудь ждать, чтобы как следует расспросить. Это уже не деревня, а город, наверняка здесь имеются демуры, хотелось бы узнать, сколько их. Долго ждать не пришлось, вскоре из города в нашу сторону направился небольшой караван из трех повозок, везли какие-то бочонки. Мои воины просто перекрыли им дорогу, взяв лошадей под уздцы, после чего повели их в нашу сторону. Люди, а это были два мужика, женщина, мальчик и девочка, даже слова против не сказали, только разом с перепугу побледнели. Беседовать с задержанными снова пришлось с помощью Алвата, местный язык я кое-как знал, но этого явно было мало. «Бояться меня не нужно», тут же сообщил я, «больше не взрослым, а детям. Если не будете делать глупости, то ничего вам не грозит. Господин, мы просто везем рыбу», сообщила мне бойкая женщина. «За нами нет никакой вины. Никто вас ни в чем не обвиняет», усмехнулся я. «Зададим несколько вопросов, посидите тут и все. После допроса отпускать их не собираюсь, мало ли чего, вдруг помощь позовут или донесут местной страже про неизвестный отряд рядом с городком. Вот как городишко под свой контроль возьмем, так сразу и отпустим, точнее позволим вернуться в город. Сколько в городе демуров? Только не надо врать», задал я вопрос. «Двое, один куда-то уехал, уже давно», сообщила мне женщина. «Вместе живут, то есть как это вместе?» Глаза собеседницы округлились. «В одном доме или нет?» Поморщился я. В одном, закивала женщина. «Этот дом даже отсюда видно». «Славно», кивнул я. «А правда, что вы вот на таких небольших лодках можете пересечь море?» «Правда», на этот раз ответил один из мужчин, предварительно переглянувшись со своим товарищем, а скорее даже родственником. «Больно они похожи, несмотря на разный возраст». «Очень хорошо», кивнул я. «Ну ладно, сидите тихо, за вами присмотрит. Еще раз повторюсь, не попытайтесь делать глупостей, позже мы вас отпустим». «Мы прямо сейчас пойдем?» – удивилась Белла. «Не станем ждать ночи?» «Нет», – покачал я головой. «Нечего время тянуть, лодки есть, моряков найдем, сама же видишь их реакцию, похоже, они и сами не прочь отсюда сбежать. Волны слишком большие, а я плавать не умею», – нахмурилась девушка. «Вижу, только это нам на руку, значит, в море сейчас никого нет, а погода наладится», – ухмыльнулся я. «Так что не переживай». Как мне удалось узнать, почти весь город занимался рыбным промыслом. Те граждане, которые нам попались, тоже были рыбаками. Они подтвердили, что в море в такую погоду никто не выходит, но скоро она точно наладится, завтра или послезавтра. В общем, мы в наглую выехали на дорогу и направились в город, совсем не скрываясь. Забавно, но даже на воротах стража не спросила, кто я такой и куда иду, Еще и поклон отбили, непуганные идиоты. Хотя у меня же были призванные воины, еще и личи, наверное, как обычно приняли за Димура, который прибыл в этот город по каким-то надобностям. Найти дом, где обитали мои собратья, труда не составило, их даже известили о моем прибытии. Вот эти ребята были насторожены и смотрели на меня с подозрением, но никаких агрессивных действий не предпринимали. Ровно до того момента, пока из фургона, который удалось раздобыть по дороге, не вышла Белла. Вот тут настроение Димуров резко испортилось, они тут же попытались атаковать, причем не Беллу, а именно меня, нашли крайнего. Правда, силы были слишком неравные, у меня 7 личей, а они тоже не собирались просто стоять. Мне даже не пришлось использовать посох, без него обоих убили. На этот раз я не стал увеличивать количество личей в своем отряде, они мне уже не нужны. Кстати, призванные воины тут были, они даже попытались вступить в бой, но погибли, не сумев нанести нам никакого урона. Обычные стражники просто разбежались, а теперь начали стягиваться обратно. Из большого дома, где жили Димуры, выкатился толстячок с угодливой улыбкой. «Какие у господина будут приказания?» – спросил он, преданно глядя на меня. «Теперь я тут главный», – сообщил я ему, голос при этом специально не понижал, чтобы это услышали все. «Хочу, чтобы сюда привели всех хороших рыбаков, которые умеют управлять лодками в открытом море. Приведи их ко мне, только поживее. Надо поставить на стены нормальную охрану», — обратилась ко мне Белла. «Сейчас она не совсем хорошая, вон как быстро нам служить стали. Аил, в город никто не должен войти и никто отсюда не должен выйти. Иди, расставь своих подчиненных», — приказал я. «Повелитель, некоторым вашим слугам пора есть», — сообщил мне вампир. «Потерпите, позже решим этот вопрос», — вздохнул я. Глава 25. В городке мы просидели не один день, а целых 5. Случилось это не из-за того, что не могли найти рыбаков, способных выйти в открытое море, а из-за непрекращающегося шторма. Желающих убраться из этого города было много, особенно из тех самых рыбаков. Алват умудрился растрепать всем, что никакой я не Димур и сам являюсь их злейшим врагом, поэтому и пытаюсь удрать туда, где безопаснее. После такой новости люди стали относиться ко мне с меньшей опаской, а потом один вообще набрался храбрости и попросил, чтобы я позволил ему забрать свою семью. Отказывать не стал, только сразу предупредил, что со мной им не по пути, доберемся до материка и сразу расстанемся, дальше они сами будут свою судьбу устраивать. После такой новости желающих перебраться на чужие берега стало гораздо больше. Здесь только местная стража чувствовала себя неплохо, но эти ребята боялись открыть рот, хоть и знали, что к Димурам я не имею никакого отношения. В первую же ночь эти скоты вообще хотели меня убить, но их затея не удалась, зато теперь не нужно искать людей, которых можно пустить на корм вампирам. Жестоко, конечно, так поступать, но они сами выпросили такое к себе отношение, поздно жаловаться. Пусть спасибо скажут, что не стал их семьи трогать. Свой приказ пришлось немного подкорректировать, теперь в город людей пускали, а вот из него не выпускали. Пара стражников пыталась удрать, но тоже попались на зуб вампирам, после чего желающие совершить глупость больше не находились. Предстоящее путешествие по морю меня не слишком радовало, скорее даже пугало. Успел я рассмотреть лодки, на которых нам предстоит болтаться в открытом море больше 10 дней. Рыбаки хоть и уверяли, что все будет в порядке и шторма не ожидается, но все равно было как-то не по себе. Это же не морские корабли, а просто лодки, правда, на некоторых даже стояло по 3 пары весел, также на все лодки можно было установить небольшой парус. Ветер, судя по словам рыбаков, должен быть попутным. Конечно, я выяснял у местных, нет ли тут поблизости морских судов, но потерпел неудачу, Димуры не строили морские суда, наверное, уже и мастеров таких не было. Зато там, куда мы направлялись, строили большие корабли именно для морских походов, а еще такие суда патрулировали у берега, что тоже не радовало. Как мне удалось узнать, имелась возможность высадиться там, где военных кораблей меньше, но из-за этого придется болтаться в море в 3 раза дольше, но и в этом случае свободный проход не гарантировали. В общем, решили рискнуть, выбора все равно нет, а убраться с этого берега хотелось как можно скорее. Убивать личей и призванных воинов я не стал, но и взять их с собой не мог. Просто назначил среди них старшего, а потом приказал им ходить по землям и убивать Димуров, Личи тоже умели уничтожать души. Не думаю, что оставшийся отряд сможет долго противостоять Димурам. Рано или поздно их все равно перебьют, но скорее рано, чем поздно. А поступить иначе я просто не мог. Мне уже не один человек сказал, что если увидит у нас лича или призванного воина, то сразу же атакуют без всяких переговоров. Не любили там этих существ, а значит, нам пришла пора прощаться. Впрочем, мертвые маги уже набрали силу, возможно, продержатся подольше. Будет печально, если на нас нападут. Не хотелось бы воевать с нормальными людьми, мне будет нужна их помощь. В городке, который мы покинули, вообще не осталось лодок, забрали даже самые простые с одной парой весел. По сути, рыболовецкое поселение должно было опустеть, но нет, были и такие, кто под властью Димуров чувствовал себя неплохо, это стражники. Не знаю, что будет с ними и их семьями, когда прибудут хозяева, да и плевать на них. Они сами выбрали себе хозяев, выполняя любой их приказ. В общем, исполняли роль полицаев, должны быть нам благодарны, что вообще оставили их в живых. Городок, который мы покинули, находился в большой бухте, где стояли лодки не только местных рыбаков, но и людей из других прибрежных поселений. Только благодаря этому удалось загрузиться всем желающим. Наверное, со стороны мы выглядели забавно, как будто рынок перемещается куда-то по морю. Где-то плачет ребенок, с другой стороны дети наоборот смеются. В отличие от своих родителей они чувствовали себя неплохо, это взрослым пришлось все бросить и отправиться в неизвестность в надежде на то, что под рукой нормальных людей им будет намного лучше. Лодки, у которых не было парусов, просто прицепили к парусным. На них никого не было, рыбаки сложили туда свое имущество. Вроде бы жизнь тяжелая, добра особо не скопишь, а лодки все равно были загружены полностью. Когда мы покинули бухту, тут же начали ставить паруса. «Все же вы слишком добры, господин», — сообщил мне Алват. «Не стоило брать с собой всех желающих. Наставник сам знает, кого и куда брать», — нахмурилась Белла и тут же поддержала охотника. «Хотя теперь мы точно не сможем проскочить мимо патрулей незаметно. Только меня пугает не это, а то, что все рыбаки знают, что с нами кровососы, как и то, чем они питаются. Мне это и без тебя известно», — поморщился я. «Ничего, договоримся. Тем более эти рыбаки подтвердят, что от клыков вампиров страдают только те, кто верой и правдой служит Димурам. А чем мы их там кормить будем?» — спросила Белла. «Не знаю», — пожал я плечами. «Если получится договориться с каким-нибудь дворянином, то обеспечит нас преступниками, они везде есть. На самом деле вампиры еще ни разу не показали себя как отмороженных, одержимых кровью существами. Они нападали только на тех, на кого я указывал. Умом они тоже не были обделены. Взять даже ту женщину, Элизу, тоже могла запросто проникать в поселение, но нет, они нападали только на искателей, которые сами приходили в их владения. Конечно, я надеялся на то, что удастся проникнуть в свободные от Димуров земли без проблем, там мы разнюхаем, что к чему, ну а потом уже приму решение. Местные рыбаки мало знали о том, как все устроено на материке, там редко кто бывал. Таких знающих было всего 6 человек. Их отнесло к тем берегам штормом, а обратно они вернулись из-за своих семей. Как уже было сказано, захваченный нами городок был рыболовецким, а значит, иного способа добывать пропитание не было. Вот и не захотели оставаться на более безопасных землях, уплыли обратно. Хотя если верить словам рыбаков, им предлагали это сделать. Само собой, парусом мы управлялись не сами, просто не умели. На нашей лодке тоже имелось несколько рыбаков. Наш разговор они понять не могли, потому что мы вели беседу на родном языке. Что скажем, когда спросит, кто мы такие? Снова задала вопрос Белла. Уже придумали? Да, этот вопрос я тоже обдумывал. Скажем все как есть, пожал я плечами. Мы прибыли из другого мира следом за Димуром, который хотел от нас удрать. Продолжить беседу нам не дал пожилой рыбак, он махнул рукой направо и сообщил, что погода может испортиться, чем сильно напугал Беллу. «Вы же сказали, что никакого шторма не будет», — возмутилась она. Глотки перед господином надрывали. «Может, и не будет», — невозмутимо заметил мужчина. «Повезет, непогода стороной обойдет. Я не умею плавать», — завела старую пластинку Белла. «Если вдруг, Белла, позволь задать тебе вопрос», — не смог я сдержать улыбку. «Ты на самом деле думаешь, что если начнется шторм и наши лодки развалится, то утонешь только ты, а мы сможем добраться до берега вплавь? Посмотри вокруг, мы в открытом море, Все погибнем, просто некоторые, в том числе ты, сделают это быстрее остальных. Спасибо, наставник, проворчала девушка. Вы умеете успокоить. Всегда рад помочь, засмеялся я. На этом споры прекратились. Если быть честным, то возможное изменение погоды меня вообще не радовало, просто своим людям показывал, что все нормально. Теперь мы все наблюдали за тем, как к нам справа приближаются тучи. Это сначала они были похожи на простые белые облачка, но по мере приближения все менялось. Ветер хоть и усилился, но не намного, дул он в ту же сторону, что и раньше, из-за чего мы даже немного прибавили ход. Кстати, люди на лодках засуетились и стали проверять, надежно ли закреплен груз, что тоже не слишком добавляло оптимизма. Еще часа через три поднялась волна. Не скажу, что она нас особо тревожила, но те лодки, которые были привязаны, стали заполняться водой. Пришлось некоторым перебираться туда, чтобы вычерпывать из них воду. Наверное, теперь даже на моем лице было явно отражено беспокойство. Впрочем, рыбак, который вел нашу лодку, был абсолютно спокоен, как и его товарищи. Правда, это спокойствие продолжалось недолго. Плохой из меня мореход, никак не мог понять, почему тучи набегают слева, а волны бьют не в борт, а догоняют нас сзади. Думал, что они должны набегать со стороны непогоды, но все было не так. Вроде бы стороной шторм обходит, сообщил нам рыбак. Ничего мы ему сказать не успели, потому что с одной из лодок раздался громкий крик. «Рубите канаты с привязанными лодками!» — выкрикнул кто-то. К своему стыду я не сразу заметил опасности и бестолково завертел головой, пытаясь понять, отчего люди дружно стали отцеплять лодки, которые тащили за собой. Некоторые просто рубили веревки. Сзади выдохнула Белла, вцепившись в борт лодки, у нее даже пальцы побелели. Обернувшись, я понял причину беспокойства. Позади на нас надвигалась высокая волна, мне тоже пришлось вцепиться в борт. Одна лодка не успела отцепить груз и чуть не пошла на дно. Ей удалось перевалиться через волну, а привязанная к ней черпанула воды. Благо, что на ней не было людей, потому что она тут же стала тонуть. Волны накатывали одна за другой, то и дело приходилось вычерпывать воду из лодки, но ничего трагичного не произошло, если не считать того, что мы потеряли большую часть продовольствия. Хорошо, что местные были готовы к подобному развитию событий, поэтому не все сложили на те лодки, которые шли привязанными. Тут и рыбак нас порадовал, сообщив, что так мы сможем добраться намного быстрее. Несколько часов нас болтало по морю, повезло, что случилось это днем, а не ночью. Еще и умудрились как-то удержаться вместе, хотя часть лодок немного отстала, но были в зоне видимости. Вскоре волны стали утихать, а потом почти прекратились. Рыбак оказался прав, шторм обошел нас стороной, можно сказать, что волны были его отголосками. Впрочем, особой радости на лицах людей я не заметил, у них и так ничего не было, а сейчас последние потеряли. Больше ничего интересного не произошло, разве что всем пришлось снизить количество употребляемой еды. Хоть в чем-то рыбаки угадали, ветер постоянно был попутным, нам повезло, отправились как раз в нужном сезоне. Прибудь мы на пару месяцев позже, пришлось бы или ждать, или уходить на веслах, потому что в этом случае ветер дул бы встречный. Побережье, к которому мы плыли, часто накрывал сильный туман, благодаря чему имелась возможность проскочить патрули и высадиться на берег незаметно. Я все еще опасался, что нам придется вступить в бой, а делать это лучше на берегу, хоть будет возможность удрать в случае чего. Похоже, свой лимит везения мы истратили во время шторма, потому как только мы заметили далекую полоску берега, как на лодках тут же загомонили. Наши наблюдатели обнаружили справа паруса. Конечно же, все знали, кто в этом отряде главный, поэтому у меня спросили, что делать, дожидаться корабли, которые явно шли к нам или продолжать движение. «Двигаемся к берегу», — приказал я. «Сами же говорите, что ребята тут лютые, могут ведь сначала напасть, а уже потом разбираться, кто мы такие. У берега хоть будет вариант добраться вплавь, а может успеем проскочить и подождем их на берегу». Сходу идти на конфликт не хотелось, мне вообще с местными не хочется ссориться, а значит, не стоит от них бегать. К сожалению, выбраться на берег нам не дали, не успели мы до него добраться, это стало понятно почти сразу. Корабли, а это были настоящие морские суда, шли гораздо быстрее, несмотря на то, что у нас все сели на весла, но оторваться от погони это не помогло. Когда местные приблизились на достаточное расстояние, я увидел, что на палубе стоит много воинов, а кто-то машет руками, чтобы мы не смели удирать. Подойди мы ближе к берегу, большие корабли просто сядут на мель, вот и переживают. Надо останавливаться, вздохнула Белла. Уже крики слышно, не получится отговориться тем, что мы их просто не слышали или не поняли. Ты права, кивнул я, после чего дал команду на остановку нашего могучего флота. Небольшие паруса были тут же спущены, а весла опустили в воду, мол, сдаемся на милость победителя. Хорошо, что преследователи не стали сходу нас обстреливать, видно догадывались, что на флот вторжения мы не тянем и у нас полно женщин и детей, больше половины. Всего перехватчиков было 5, на самом крупном я заметил кого-то из командования и приказал отправляться туда. Наша лодка оказалась с противоположной стороны от прибывших, придется к ним самим добираться. Они уже начали разговаривать с рыбаками, которые несколько раз махнули рукой в нашу сторону. Уверен, они говорят, что я старше и чтобы беседовали со мной. На кораблях имелись маги, по крайней мере, 2 я приметил сразу же, а они меня. Едва наша лодка приблизилась к кораблям, как на меня были направлены арбалеты. Один из негостеприимных людей что-то прокричал. Спрашивают, кто мы такие. Перевел мне Алват. Скажи, что мы не имеем никакого отношения к Демурам, прошипел я. Только побыстрее, маги уже готовы атаковать. Дальше Алват беседовал без меня, спорил с местными. Жаль, что непонятно было, о чем они говорят. Вскоре тот самый, кого я принял за старшего, обратился ко мне, причем на языке Демуров. «Значит, вы не из нашего мира и с Демурами никак не связаны?» – спросил он. «С девушкой все понятно, кем она тебе приходится?» «Она моя ученица», – спокойно ответил я. «А ты не слишком молод, чтобы брать себе учеников, или тоже умеешь перемещаться из тела в тело?» «Не умею. К тому же я в состоянии решить, могу брать себе учеников или нет», – усмехнулся я. Тут один из магов шепнул что-то дворянину. «К сожалению, я не услышал, что он ему сказал. Сейчас к вам спустятся наши воины и закуют вас», — сообщил мне мужчина. «Не переживайте, в городе определят, имеете ли вы какое-то отношение к Демурам или нет. Если все, что вы сказали, окажется правдой, вас тут же отпустят». «Боюсь, это невозможно», — сказал я и как бы случайно наклонил магический посох в сторону корабля. «Тогда мы будем вынуждены вас убить. Тащить к себе в дом Демуров мы не собираемся. Как мне сказали, для обычного мага у тебя подозрительно мощный магический резерв», — нахмурился мужчина. «Еще раз повторю, если ваши слова являются правдой, то вам ничего не угрожает, разберемся и отпустим. Я такой же благородный человек, как и вы», — сделал я еще одну попытку, к тому же наследник сильного рода. «Поэтому не собираюсь быть закованным в кандалы как какой-то раб. Впрочем, если вы меня так опасаетесь, просто прикажите своим воинам не спускать с меня глаз». Повисла тревожная тишина. Наверное, рыбаки уже пожалели о том, что отправились со мной. Тут еще и мой славный питомец почувствовал настроение хозяина и угрожающе зарычал. Больше 2 месяцев наследника графского рода разыскивали по лесам, начиная с места схватки. Трупы никто не убирал, не было такой возможности. Складывалось ощущение, что все королевство заражено и начало разлагаться. Везде стояла жуткая вонь. Крестьяне начали возвращаться из лесов, откуда-то прознав о том, что война вроде как окончилась. Правда, все понимали, что Демуры еще дадут о себе знать. Неизвестно, сколько их разбежалось по королевствам. Чтобы не допустить возникновения эпидемии, прибыли маги. В захоронении их участия не принимали, а только следили за тем, чтобы люди не заразились. Несмотря на все усилия, никаких следов наследника рода так и не нашли. Его ученицы тоже не было, трупа его питомца также не обнаружили. В общем, уже многие стали думать, что он все же пал в бою, просто его тело было полностью уничтожено или разорвано мертвяками. Горевать о потере графу было некогда, потому что дворяне никак не могли успокоиться. Вроде бы королевство только что перенесло серьезную войну и нужно восстанавливать силы, но нет, назревала новая схватка за престол. Только на этот раз группировок было гораздо больше. После гибели короля несколько князей объявили о своей независимости, мол, сами у себя сможем править. Бернару сильно повезло, его семья не осталась без магической защиты. Дело в том, что князь, которому служил некромант Злухом, тоже пал в бою вместе с наследником. В общем, власть в свои руки взял его младший сынок, в зрелый возраст он уже вроде бы вошел, но сказывался гонор. Со Злухамом у него были постоянные конфликты. Вот и сейчас он потребовал, чтобы старый маг отдавал в казну больше денег, чем раньше. Все готовились к новой войне. Само собой, некроманту это очень не понравилось. Под выдуманным предлогом он со всеми своими домочадцами поехал погостить к графу и остался у него. Конечно, у Бернара и без вражды с княжеским родом хватало проблем, но отказываться от такого пополнения он не стал, его можно было понять. Как уже было сказано, армию неприятеля разбили, но никто не знал, сколько демуров с личами шатается в округе. Но даже такая угроза не могла остудить горячие дворянские головы. К сожалению, некоторые родовитые не забыли и про графа, причем прислали не гонцов, а прибыли сами с требованием примкнуть к ним. Я еще не успел восстановить численность своего отряда и неизвестно, когда получится это сделать, спокойно сообщил граф аристократу. Боюсь, у меня нет ни желания, ни сил участвовать в междоусобной войне. У вас приличный отряд, возмутился князь, который совсем недавно получил во владение соседние земли. Некоторые понесли большие потери, но все равно готовы биться за наше королевство. За королевство я биться готов, не стал молчать граф, только сейчас будет борьба за территории. По сути, королевство уже перестало существовать. Если бы наша королева не отказалась от престола, я бы ее поддержал. Тем более именно в наших землях сейчас полно личей и демуров, их нужно уничтожать, поэтому никуда я свою дружину уводить не стану, как и поддерживать кого-то в этой войне. С меня хватит, навоевался. Хотите поддержать того, кто одержит победу? Сузил глаза гость. Вам не кажется, что это позиция труса? А вам не кажется, что воевать за трон при законном наследнике – это откровенное предательство? Не остался в долгу граф. И следите за своим языком. На этом, пожалуй, мы закончим наш разговор. Еще раз повторюсь, поддерживать никого не собираюсь. Это мы еще посмотрим. Дворянин резко развернулся и вышел из зала.